Глава 70. Удачно названный в честь одного из славнейших путешественников в мировой истории международный аэропорт имени Марко Поло расположен на берегу Венецианской лагуны в 6,5 километрах к северу от площади Сан-Марко. Благодаря преимуществам частного авиарейса, Элизабет Сински, всего 10 минут назад сошедшая с самолета, уже скользила по лагуне на плоскодонном суперсовременном катере «Дюбуа CP-52 Blackbird», который послал за ней звонивший ей незнакомец, шеф. На Сински, весь день неподвижно просидевшую в фургоне, морской воздух подействовал живительно. Подставив лицо соленому ветру, она позволила серебряным волосам развиваться сзади. Последний укол сделали почти 2 часа назад, и, наконец, к ней вернулась бодрость. Впервые с прошлого вечера Элизабет Сински была собой. Агент Брюдер со своими людьми сидел рядом. Ни один из них не произнес ни слова. Если они и испытывали озабоченность из-за предстоящей необычной встречи, они знали, что их мысли значения не имеют. Решение было принято на ином уровне. Катер двигался все дальше, и справа показался большой остров с приземистыми кирпичными строениями и дымовыми трубами. «Мурано», — поняла Элизабет, вспомнив прославленные стеклодувные фабрики. «Вот ей снова здесь, даже не верится», — подумалось ей с острой печалью, полный круг. Много лет назад студенткой она приехала в Венецию с женихом, и они отправились на этот остров в музей стекла. Увидев там изящное подвесное украшение из дутого стекла, жених простодушно заметил, что хотел бы когда-нибудь повесить такую вещь у них в детской. Чувство вины из-за того, что она так долго держала его в неведении, стало нестерпимым, и Элизабет, наконец, раскрыла ему мучительный секрет, рассказав о перенесенной в детстве астме и о злополучном глюкокортикоидном препарате, сделавшем ее неспособной родить ребенка. Что превратило сердце молодого человека в камень, нечестность невесты или ее бесплодие, Элизабет так никогда и не узнала. Как бы то ни было, через неделю она уехала из Венеции без обручального кольца. Единственным сувениром, оставшимся у нее после этой невыносимо печальной поездки, был амулет из ляпис-лазури. Посох Асклепия, символ медицины, символ лекарств, и хотя в ее случае лекарства были горьки, она носила амулет, не снимая. «Драгоценный мой амулет», — подумала она, — «прощальный подарок от человека, который хотел, чтобы я родила ему детей». Что же касается островов близ Венеции, в них она не видела сейчас ровно ничего романтического. Изолированные городки на них наводили на мысли не о любви, а о карантинных поселениях, которые там некогда устраивали в попытке уберечься от черной смерти. Когда катер стремительно двигался мимо острова Сан-Пьетро, Элизабет поняла, что их цель — массивная серая яхта, которая, дожидаясь их в глубоком канале, похоже, стояла на якоре. Свинцового цвета судно казалось чем-то из программы «Стелс», новейшим произведением американской военной мысли. Название, красовавшееся на борту ближе к корме, не говорило о характере судна ровно ничего — «Мендаций». Они приближались к яхте, и вскоре Сински смогла разглядеть на юте одинокую фигуру невысокого загорелого мужчину, смотревшего на них в бинокль. Когда катер подошел к широкой причальной платформе у кормы «Мендация», мужчина спустился по трапу им навстречу. «Добро пожаловать на наше судно, доктор Сински». Ладони человека с темной от загара кожей, учтиво подавшего ей обе руки, были мягкие и гладкие, отнюдь не моряцкие. «Спасибо, что согласились на эту встречу. Следуйте за мной, пожалуйста». Минуя по мере подъема одну палубу за другой, Сински мельком приметила нечто похожее на офисы, где в кабинках вовсю трудились люди. На странной яхте было полно народу, но ни один человек не отдыхал, все работали. Над чем? Они продолжали подниматься, и Сински услышала, как двигатели судна вдруг усиленно заработали. Яхта, мощно вспенивая воду за кормой, двинулась с места. «Куда это мы?» — с тревогой подумала она. «Я бы хотел поговорить с доктором Сински наедине», — сказал загорелый, сопровождавший ее группе, и сделал паузу, чтобы взглянуть на Сински, если вы не против. Элизабет кивнула. «Сэр», — с напором произнес Брюдер, — «я считаю, что доктора Сински должен обследовать судовой врач. У нее были некоторые медицинские...» «Благодарю вас, со мной все в порядке», — перебила его Сински. «Можете мне поверить?» Шеф посмотрел на Брюдера долгим взглядом, а потом показал ему на стол с едой и питьем, которые накрывали на палубе. «Передохните, подкрепитесь, не помешает. Очень скоро вам обратно на берег». Без лишних слов шеф повернулся к агенту спиной и, проведя Сински в элегантную каюту, обставленную как кабинет, закрыл за собой дверь. «Налить вам чего-нибудь?» — спросил он, показывая на бар. Она покачала головой, продолжая осматриваться в диковинной обстановке. «Кто этот человек? Чем он тут занимается?» Хозяин каюты теперь испытующе глядел на нее, сведя под подбородком пальцы домиком. «Вам известно, что мой клиент Бертран Зубрист называл вас «среброволосой дьяволицей»?» «Для него у меня тоже есть парочка прозвищ». Не выказав никаких чувств, мужчина подошел к письменному столу и показал на большую книгу. «Взгляните, пожалуйста». Подойдя, Сински посмотрела на том «Данте, ад». Она вспомнила ужасающие образы смерти, которые Зубрист показал ей во время встречи в Совете по международным отношениям. «Зубрист подарил мне эту книгу 2 недели назад. Тут есть дарственная надпись». Сински изучила рукописный текст на титульном листе, подписанный Зубристом. «Дорогой друг, спасибо, что помогли мне найти правильный путь. Мир тоже вам благодарен». По спине Сински пробежал холодок. «Какой путь вы помогли ему найти?» «Понятия не имею. Точнее говоря, несколько часов назад еще не имел. А теперь?» «Теперь я сделал редкое исключение в своем протоколе и обратился к вам». Сински проделала долгий путь и не была настроена выслушивать загадочные речи. «Сэр, я не знаю, кто вы и чем, черт вас подери, занимаетесь на этом судне, но кое-что вы объяснить не обязаны. Почему вы укрывали человека, которого усиленно разыскивала Всемирная организация здравоохранения?» На вопрос, который Сински задала на повышенных тонах, собеседник ответил спокойно и негромко. «Я понимаю, что мы с вами преследовали очень разные цели, но сейчас предлагаю забыть о прошлом. Оно прошло. Нашего непосредственного внимания, похоже, требует будущее». С этими словами он достал красную флешку и вставил ее в компьютер, жестом приглашая гостю сесть. Этот видеосюжет снял Бертран Зубрист. Он рассчитывал, что завтра я его обнародую. Не успела она что-либо сказать в ответ, как экран потемнел, и послышался тихий плеск воды. Потом чернота начала рассеиваться, место съемок постепенно обретало очертания. Внутренность залитой водой пещеры, какое-то подземное озеро. Что странно, вода, казалось, светилась изнутри, излучала необычное темно-красное свечение. Под неумолкающий плеск камера наклонилась и погрузилась в воду, фокусируясь на подернутом илом дне пещеры. К дну была привинчена блестящая прямоугольная табличка с надписью, датой и именем. В этом месте и в этот день мир изменился навсегда. Дата — завтра, имя — Бертран Зубрист. Элизабет Сински содрогнулась. «Что это за место?» — потребовала она ответа. «Где это происходит?» И тут шеф впервые выказал признак чувства. Он испустил глубокий вздох разочарования и озабоченности. «Доктор Сински», — сказал он, — «ответ на этот вопрос я надеялся услышать от вас». Километрах в полутора оттуда картина моря с набережной Рива-дель-Яскьявони слегка изменилась. Кто внимательно смотрел, мог заметить огромную серую яхту, только что обогнувшую длинный выступ суши на востоке. Яхта теперь двигалась к площади Сан-Марко. «Мендаций», — подумалось, — «ФС-2080», и накатил страх. «Этот серый корпус не спутаешь ни с чем. Шеф приближается, и время на исходе».